мистер Пензер, мистер Даркин и мистер Кеттер получили указание и приступили. «Три дня вы скрывали такую информацию! 3 дня и 3 ночи!» – прогромыхал Кревер. «Теперь вам конец, Вульф!» Нам помешал уикенд. Впрочем, в любом случае я бы держал это в тайне до тех пор, пока сохранялась бы надежда найти источник утечки информации. 3 недели или 3 месяца. К счастью, умелые действия мистера Пензера и мистера Даркина заставили нас ждать всего 3 дня. Мистер Пензер принес нам эти сведения лишь час назад, и я незамедлительно позвонил вам. Коупс солгал. Я выяснил, как он узнал про ЛСД. Вульф посмотрел на Роуклиффа и снова перевел взгляд на Кремера. Я бы мог сделать это несколькими способами, но решил воспользоваться самым быстрым и самым действенным. Как вам известно, друг мистера Гудвина, мистер Коэн, занимает весьма важный пост и пользуется высочайшим авторитетом в газет. Он повернулся ко мне. «Арчи, твой блокнот». Даже не подозревая, куда он клонит, я вооружился блокнотом с ручкой и выжидательно закинул ногу на ногу. Набросок статьи для завтрашнего номера газет. В интервью, данном вчера днем, частный сыщик Нира Вульф заявил, что Деннис Коупс, служащий компании КВС, попытался путем обмана завладеть 65 тысячами долларов, предложенных миссис Одел в недавнем объявлении в качестве вознаграждения. Точка. Нет. Вместо обмана напиши мошенничество. Абзац. По словам мистера Вульфа, Деннис Коупс пришел в его контору вечером в четверг и заявил, что владеет информацией, которая может пролить свет на тайну взрыва бомбы 20 мая, в результате которого погиб Питер Одел. Точка. Этот факт был известен полиции, но держался в строжайшем секрете. Точка. Объяснив, каким образом завладел этой информацией, мистер Коупс недвусмысленно дал понять, кто из сотрудников КВС подложил эту бомбу. Точка. Абзац. Мистер Вульф сказал, кавычки открываются. У меня были основания полагать, что мистер Коупс солгал. Точка. Сегодня утром мне удалось выяснить, что именно так оно и было. Точка. У мистера Коупса есть сестра-близнец, которая находится замужем за лейтенантом полиции Дж. М. Роуклиффом. Точка. Я думаю, даже знаю, что мистер Роуклифф... Ах вы, чертов Роуклифф, сорвался с кресла и кинулся на Вульфа. Сядь, рявкнул Кремер. «Позвольте мне закончить», — предложил Вульф. «Это я с вами закончу», — запальчиво выкрикнул Роуклифф. «Вы...» «Заткнись», — заорал Кремер. «Сядь и замолчи, черт бы тебя побрал!» Он обратился к Вульфу. «Вы прекрасно знаете, что не посмеете это сделать. Мы из вас кишки вытрясем. С вами будет покончено». «Сомневаюсь», — произнес Вульф. «Мы привлечем внимание общественности. Я стану центром всеобщего притяжения. Да и средства моей клиентки весьма и весьма значительны. Окажись на месте мистера Роуклиффа кто-либо другой, я бы повел себя иначе. Например, мистера Стеббинса я бы просто попросил прийти сюда и честно признаться, проболтался ли он своей благоверной про ЛСД или нет.